— спрашиваю я. «Ага», — отвечает Тесс. Она поднимает руку к крыльцу кондиционера, покручивает его туда-сюда. Я понимаю. Тесс ошибочно приняла его за регулятор светильника и пытается добиться света поярче. «Это чтобы воздух подавать», — негромко сообщаю я. «Свет не регулируется. Он либо включен, либо выключен». «Темно становится», — жалуется она. «Да уж», — соглашаюсь я, вглядываясь в окно. «Нет», — говорит она, — «не там, здесь. Свет тускнеет». Тесс указывает пальцем на лежащую поверх ее колен книгу. Женщина-астронавт улыбается со снимка, сделанного незадолго до того, как ее разнесло вместе с Челленджером на атомы. Текста я почти не различаю. Дочь права. Очень скоро освещение в автобусе блекнет настолько, что он начинает походить на подводную лодку. Двигатель все еще исправно урчит, однако светильники в кабине ведут себя так, словно их подключили к собственным аккумуляторам, которые все до единого вдруг взяли да и сели. Верхний свет, освещение аптечки, лампочка, показывающая, занят туалет или свободен, все они теперь еле-еле желтеют. Мне вдруг приходит в голову, что, наверное, наличие туалета и отличает спецтранспорт от автобуса. Однако делиться этим полезным и познавательным фактом с Тесс сейчас, пожалуй, не время. Хорошо, что она так поглощена своей книгой о великих людях и на все нарастающее в автобусе напряжение внимания не обращает. Одна из пассажирок проходит к водителю, предупреждает его о том, что он отлично видит и сам. Водитель отвечает ей раздраженно. Женщина возвращается на место и взволнованным шепотом пересказывает услышанное мужу. Тот бормочет пустые успокоительные слова. «Фигня! Мы этого так не оставим!» и прочее. «Да поезжай же ты, мать твою!» — кричит кто-то с самых задних сидений. Водитель проводит с кем-то по телефону лаконичные переговоры, потом, шепотом матерясь, резко выворачивает руль и съезжает с шоссе. Проехав по полоске ровного битума, автобус останавливается перед заправочной станцией. Во всяком случае, я думаю, что это заправочная станция. Ну, правильно. Я различаю стоящие в тени насосные колонки, похожие на ошпуренные пни. За ними виднеется прямоугольник бледного света, льющегося из стеклянного фасада самой станции. Несколько человек стоят, стеснившись за стойкой, освещенные единственной помигивающей лампой дневного света. Дверь автобуса, шипя, открывается. И как только водитель поднимается из кресла и покидает автобус, я вдруг понимаю всем нутром, костным мозгом, что мне с дочерью тоже лучше сойти. Вокруг пыхтят наши призрачные спутники, корчась от страха, колеблясь от кошмарной грани, отделяющей пассивность от паранойи. «Пошли, Тесс, мы выходим». Поразительно, но она не спорит, не говорит, что мы еще не приехали, не задает вопросов. Просто запихивает книгу в сумку и выбирается в проход. А я даже не даю себе труда прихватить собственную сумку, в которой лежат мое белье и халат. Мой халат, навсегда пропитавшийся запахом мужчины, которого я люблю. Я обеими руками подталкиваю Тесс вперед, и мы выпрыгиваем из автобуса, словно соскакиваем с кружащейся карусели. Водитель уже яростно припирается с людьми, стоящими за стеклянной дверью заправочной станции, однако в чем бы ни состоял их спор, предмет их обесценивается, когда двигатель автобуса неожиданно взрёвывает. Кто-то из охваченных паникой пассажиров уселся за руль. Визжа редукторами, автобус вылетает со стоянки. Свет его фар и хвостовые огни — все это меркнет, пока он уносится по шоссе, походя не столько на автобус, сколько на перегруженный темным металлом автоприцеп, влекомый невидимой силой. Я подхватываю Тесс на руки и неуклюже бегу за автобусом, не для того, чтобы догнать его, нет, чтобы вернуться на шоссе. Я должен добраться до открытой дороги, не знаю почему, но должен. Дочь весит не меньше тонны, она бьется и извивается, пытаясь вырваться из моих лап, впившихся ногтями ей в ребра. «Пап, я и сама бежать могу», — задыхаясь, произносит она, и я опускаю ее на землю. За нами на заправке слышится звон разбиваемого стекла и следом визги и крики. А мы с Тесс несемся сквозь тьму, сквозь миазмы дизельного топлива. Несколько минут спустя мы уже стоим на шоссе, не на съезде с него, на покрытой гравием обочинке сплошного участка. Тут повсюду торчат плакаты, твердящие, что поступать так не положено, однако извещения эти тонут во мраке. Только из трети стоящих вдоль шоссе фонарей изливается хоть какой-то свет, да и он настолько жидок, что приводит в недоумение даже насекомых, льнущих к фонарным стеклам. Небо черно, как смоль, беззвездно. Висящая над горизонтом луна, размазанная точно кислотный ожог, мягко подсвечивает очертания зданий города-призрака. «Мы доберемся до дома, Тесс», — обещаю я после того, как мимо нас со свистом проносятся три темных машины. Дорога Тесс не интересует. Она, покусывая губы, вглядывается в меня. Ей нужно что-то сказать, сообщить мне нечто особенно важное. Однако Тесс чувствует, что услышанное может оказаться для меня непосильным. «Мама спит при полном свете», — говорит она, наконец, с таким видом, точно это сообщение непременно должно свалить меня с ног. «Он по всему дому горит, весь. Я выключаю свой, когда мама заснет». Разумеется, я и понятия не имею, как мне к этому отнестись. Я с мудрым видом улыбаюсь, киваю, как будто все понимаю, как с Джоном, когда он рвет и мечет, обличая врагов, на мой взгляд, совершенно безобидных, как когда-то с женщиной, пытавшейся объяснить мне, в чем нуждается женщина. Появляется стремительно налетающий автомобиль с включенным дальним светом. Я поднимаю вверх большой палец, отчаянно машу всей рукой от плеча. Автомобиль даже не сбавляет хода, и я едва не врубаюсь рукой в зеркальце со стороны пассажира. «Под колеса не попади, пап!» — молит дочь. Хотя нет, скорее приказывает. Кулачок ее вцепляется в полу моего пальто. Я отступаю на шаг, жду следующей освещенной машины. 20-30 темных проносятся мимо. Некоторые сильно помяты. У некоторых различаются на кузовах малопонятные пятна и подтеки. Водитель одной опускает стекло и орет нечто неразборчивое, все же остальные вполне могли оказаться пустыми скорлупками. Между этими надеждами и